Глава 65. Костя. Дубайские менты действуют оперативно. За пару секунд запихивают меня в свой шикарный ментовский Феррари. Серьезно? Феррари у ментов? Охренеть! Я успеваю увидеть испуганные, полные слез глаза своей жены. Кричу ей: «Позвони Тимуру! Иди домой! И не переживай, все будет хорошо, я тебе обещаю!» Едем мы недолго, полицейский участок буквально в двух кварталах. Меня аккуратно выгружают, заводят внутрь, снимают наручники, усаживают на скамью. Мля, это не скамья, это очень комфортный диван, чуть ли не массажный Ямагучи. Правда, за решеткой, в обезьяннике. Но обезьянник пятизвездочный. Походу, сейчас будут составлять протокол. А нет, не сразу. Сначала мне предоставляют прохладительные напитки и просят подождать. По-английски. А дальше болтают на своем арабском. О чем хотелось бы мне знать? Ладно, сижу, жду. А что еще делать? Подкопать все равно нечем. Тем более у всех на глазах. Я-то посижу, а вот Ника... Какого хрена я бросился на этого ублюдка? И какого хрена рядом оказалась полиция? Интересно, они все видели? Походу, да. Видели, что агрессор — я. Пиздюшонок Фабио, небось, будет выступать пострадавшим. Фак его. Но я-то каков дебил. Устроил жене незабываемый медовый месяц. Вспоминаю ее испуганные заплаканные глаза, и хочется самому себе по морде надавать. Чего я добился, отмутузив мальца? Того, что моя любимая женщина сейчас рыдает? И я тут застрял неизвестно насколько. Слушайте, я уже задолбался сидеть. Хоть и в люксовых условиях, но за решеткой, которая отделяет шикарный обезьянник от основного помещения отделения полиции. Что-нибудь будет происходить? Тигра позвонит какому-нибудь адвокату? Или уже позвонил, и мы ждем его, прежде чем начать процедуру моего оформления? Я хрен знает, как это все должно быть. Я впервые под арестом. Даже на родине не приходилось, если не считать пары задержаний по малолетству. Но то было давно и неправда. Так, а это что? Это же Ника. Входит в полицейский участок, и глаза у нее совсем не заплаканные. Зато ее спутник выглядит так, как будто только что ревел. Фабио. Она притащила его сюда. Его и какого-то солидного мужика в костюме, такого же кудрявого и с таким же итальянским носом. О, как я ошибся в своей жене. Она не рыдает, она заставляет рыдать моих обидчиков. «Костя!» — она бросается ко мне, но натыкается на решетку и на пару дубайских полицейских, которые пытаются остановить ее вежливыми призывами. «Леди, вам сюда нельзя. Это мой хузбанд», — сообщает она на английском. «Хазбанд», — подсказываю я. «Ника, я же просил тебя сидеть дома». «У Фабио нет к тебе претензий», — начинает тараторить она. «Его дядя-юрист сейчас все решит. Никто не будет тебе ничего предъявлять». «Дядя Фабио? Что-то мне это все не внушает доверия. Что он там собирается порешать и в чью пользу, я не знаю». «Ты позвонила Тимуру?» «Я позвонила Варламу. Он позвонил Тимуру. И, кажется, еще кому-то. Да мы и без них разберемся. Когда еще его адвокат приедет из Шарджи? Ты не останешься здесь до завтра». «Ника, ничего со мной не случится. Если надо, посижу. Иди домой, пожалуйста». «Нет». «Да тут шикарно», — пытаюсь я разрядить обстановку. «Посмотри, какой обезьянник. Камера, наверное, вообще как номер люкс в отеле. Не удивлюсь, если тут каждому арестанту предоставляют личный гарем». «Гарем, значит?» — чуть ли не рычит моя жена. «Мля, походу, я слишком разрядил обстановку». «Хочешь остаться?» — спрашивает Ника. «Нет». Полицейские начинают суетиться. Я понимаю, что меня собираются увести в камеру. Ника это тоже понимает. И в нее как будто вселяется 100 000 чертей. Нет, она не истерит, но она с такой авторитетной уверенностью наезжает на полицейских, что они невольно теряются. И это у нее еще нет скалки. «Где здесь у вас самый главный начальник? Биг Босс?» «Мол, выньте и положьте мне его на блюдечке. И не трогайте моего хузбанда. Не смейте уводить его от меня. Он мне нужен прямо сегодня, прямо в моей постели». Ну ладно, про постель я приврал, хотя она говорит на такой лютой смеси английского и русского, что полицаи по-любому половину не понимают. Она еще и волчарой им угрожает. «Ты ж моя прелесть». Мол, придет сейчас серый огромный The Wolf и всех вас сожрет. Те вообще не в понятках. Какой The Wolf? Откуда в пустыне The Wolf? Ника так верит во всемогущество своего дядю, что думает, он и в Дубае важная шишка. Как бы не совсем. Но если надо, его когтистые лапы и сюда дотянутся. Наших тут много, у Тимура связи есть. Все будет пучком, если моя обожаемая жена сейчас не настроит против себя всю дубайскую полицию. Пока Ника разносит в щепки участок, ко мне подходит дядя Фабио, представляется как хер Антонио и говорит. «У Фабио претензий нет. Проблема в том, что полицейский лично видел, как ты на него напал. Он трогал мою жену за сиськи». Эту фразу Ника слышит и тут же переключается на меня. «Мы просто играли в волейбол, просто радовались победе, а ты маньяк». «Я люблю тебя», — спокойно произношу я, «поэтому и веду себя как дурак». Ника как будто спотыкается на полуслове. «И я очень люблю тебя». Стоило попасть в тюрьму, чтобы услышать это. А рядом все еще мнется хер Антонио. «Какая горячая женщина», — бормочет он, явно нарываясь. «А Фабио неосторожный мальчик, простите его». «Фак его», — говорю я. «Фак и его, и всю дубайскую полицию, и все эти грёбаные Арабские Эмираты с их факинг-законами», — кивает хер. «Так, а про факинг-законы можно подробнее? А то я вообще в неведении». «Что мне грозит?» — спрашиваю юриста. «От 3 месяцев тюрьмы за хулиганство, а потом депортация». «Что?» — вопит Ника. «Вот сейчас она точно расплачется. Или в обморок грохнется. А я даже обнять ее не могу». «Да выпустите меня уже из этого обезьянника! Я сейчас тут все расхерачу!»